живописал. Сам Феликс о том нигде не заикнулся. Но и без его помощи можно дать документально подтвержденный ответ. Князь не хотел идти на войну. Произнеся множество слов о чести страны и армии, не раз укоряя царя и царицу в том, что они не следовали долгу, сам-то он сделал все возможное, чтобы провести военные будни не на фронте, а в семейных апартаментах. Слабовольный царь безвыездно находился в ставке. Истеричка императрица чуть не ежедневно обмывала и перевязывала раны воинов в госпиталях. А Филюша бездельничал. Целыми днями слонялся по знакомым, перемывал кости в венценосной чете. Бражничал и больше всего был обеспокоен лишь одним, как бы ему не попасть в ряды тех, кто имел сильную и чистую кровь. В начале марта 1915 года дочь царя Ольга Николаевна сообщала отцу, что она была в Петрограде и видела в доме тети Ксении Феликса. По наблюдению великой княжны Юсупов сущий штатский. Одет во все коричневое, ходил по комнате, рылся в разных шкафах с журналами и в сущности ничего не делал. Весьма неприятное впечатление он производит. Мужчина в такое время лодырничает. Вопрос об избавлении Филюши от долга службы очень занимал честную, открытую и правдивую матушку. Она имела по этому поводу беседы с сестрой царя Ксении Александровной, которая приняла близко к сердцу переживания своей родственницы. Две дамы объединили усилия. К делу привлекли военного министра Поливанова, и Ксения обещала при случае даже переговорить и с самим царем. В начале октября 1915 года матушка сообщала милому Феликсу: «Дело все-таки не сделано. По-моему, самое главное — выхлопотать отсрочку по болезни до февраля с правом поступления в пажеский корпус. Об этом надо очень подумать». Чтобы избавить сына от исполнения долга перед Россией, Зинаида готова была пойти на непристойные ухищрения и устроить Филюшу в пажеский корпус, откуда на фронт не призывали, но куда принимали лишь юных отроков, из возраста которых князь-абитуриент давно вышел. Но неудобные традиции и мнения других Юсуповых не интересовали. Главное — провернуть дельце. Благодаря связям и влиянию оно и было устроено. Феликса избавили от военной службы. В своих мемуарах Юсупов лишь мельком упоминает о своем неучастии в деле защиты любимой России. «Мне стало стыдно сидеть в тылу, когда все ровесники мои ехали на фронт. Я решил поступить волонтером в пажеский корпус и выполнить военный ценз на звание офицера. Год учения был для меня тяжел, но и полезен. Военная школа укоротила мой слишком гордый, строптивый и своенравный нрав. Итак, нрав военные занятия якобы укоротили. Но почему же на фронте родовитый патриот так и не оказался? Об этом ни звука. Может быть, стыдно было говорить правду? Подобное трудно вообразить, если учесть, что речь идет о мемуарах не раскаявшегося убийцы. Невольно вспоминается другая, рассказанная выше история, происходившая примерно в то же самое время, когда Феликс Юсупов уклонился от исполнения воинского долга. О призыве в армии Дмитрия Распутина, за которого неоднократно просил его отец. Как уже говорилось, единственного сына друга царской семьи все-таки призвали. В этой связи уместно сопоставить возможности князей Юсуповых и Григория Распутина. Если кто-то из читателей увидит серовский портрет Зинаиды Николаевны Юсуповой, то он должен помнить, что перед ним не только замечательное изображение одной из самых богатых и красивых женщин Российской империи. Это также и образ аристократки, влияние которой порой было куда более значительным, чем у легендарного Распутина. В многочисленных публикациях князь описывает облики биографии будущей своей жертвы, предлагая читателям омерзительный портрет. Родился он в Покровской слободе Тобольской губернии. Родители Григория Ефимовича — горький пьяница, вор и барышник Ефим Новых. Сын пошел по стопам отца, перекупал лошадей, был варнаком. Варнак у сибиряков означает «отпетый мерзавец». С издества Григория звали на селе Распутником, откуда и фамилия. Крестьяне побивали его палками, пристава по приказу исправника прилюдно наказывали плетью, а ему хоть бы что, только крепче становился. Процитированные глупости Юсупов сочинял в Париже через несколько десятилетий после бегства из России. Он за это время мог бы что-то узнать, хоть какие-то факты установить, но ничего не узнал и не установил. Ложь была так удобна, да к тому же книга воспоминаний предназначалась для французов, вообще ничего не смысливших в русском прошлом. Князь, так же, как и другие погасшие звезды истории, например, тот же Керенский, тиражировал пошлости без всякого стеснения. Приведем еще один пассаж из писаний родовитого мемуариста. «Царицыне он, Распутин, лишает девственности монахиню под предлогом изгнания беса. В Казани замечен выбегающим из борделя с голой девкой впереди себя, который хлыщет ремнем. Тобольский соблазняет мужнюю жену, благочестивую даму, супругу инженера, и доводит ее до того, что та во всеуслышание кричит о своей страсти и похваляется позором. Что ж с того? Хлысту все позволено, и греховная связь с ним — благодать Божья. Бесконечно пересказывая грязную клевету, он одну из самых скандальных сплетен все-таки опустил. О своей половой связи с Распутиным. Об этом тоже говорили в салонах. Так как многие однозначно относили Юсупова к числу очевидных гомосексуалистов, а Распутина называли неутомимым жеребцом, то в их отношениях, что являлось естественным для того времени, светские знатоки быстро обнаружили и половые влечения. При всей порочности и бессовестности Феликса Юсупова, думается, что сексуального мотива в их отношениях никогда не было. Вызывалось это не моральными устоями князя, которых тот начисто был лишен, а отсутствием каких-либо подобных наклонностей у его одиозного знакомого. Не будем больше цитировать высказывания и оценки Юсупова. Приведенные выдержки красноречиво характеризуют их уровень, который читателю уже известен по высказываниям других, одержимых психозом современников Распутина. Попытаемся все-таки понять, почему изнеженный аристократ, падающий в обморок от вида крови, все же решил пойти на убийство. Первое, что здесь приходит на ум, так это предположение, что Феликсу лавры Дориана Грея не давали покоя. Но между литературной и реальной фигурами существовала одна принципиальная разница. Если герой Уайльда убивал, чтобы сохранить личную тайну, спасти себя и продлить свою патологическую молодость, то русский князь вознамерился обогреть руки кровью, чтобы, как он уверяет, спасти Россию. Первое время, как повествовал князь, Его мучили сомнения относительно возможности сознательно убить человека. Однако колебания длились недолго. Скоро Феликс пришел к заключению, что раз на войне убивают неповинных людей, потому что они враги Отечества, то значит в самом факте убийства ничего предосудительного нет, если оно обусловливается целями спасения Родины. Так как Юсупову удалось избежать участи фронтового бойца, то он решил заняться уничтожением недруга, не покидая пределов столицы. По мнению юсуповского клана и их знакомых, Распутин — особо важный, самый главный и наиболее опасный враг. Последние сомнения относительно необходимости убийства Распутина у Юсупова отпали после разговора с председателем Думы Родзянко. Верный слуга государя без обиняков заверил князя, что не будь он таким старым, то лично бы его прикончил. Это была желанная индульгенция. Путь к преступлению был открыт. План убийства Юсупов начал вынашивать осенью 1916 года. Сперва Феликс не хотел сам пачкать руки убийством, он собирался подыскать человека, способного сделать это за деньги. По мнению аристократа, такого рода людей можно было найти, конечно же, в революционной среде. За посредничеством он обратился в начале ноября 1916 года к видному общественному деятелю либеральной ориентации, известному адвокату и депутату Думы, Василию Маклакову. Тот нашел просьбу бестактной, но тем не менее счел необходимым политически просветить Юсупова. «Вы воображаете, что Распутина будут убивать и революционеры? Да разве они не понимают, что Распутин их лучший союзник? Никто не причинил монархии столько вреда, сколько Распутин. Они ни за что не станут его убивать». Адвокат первоначально не выказывал интереса к юсуповской идее, заметив, что если убить Распутина, то появится другой. Феликс же принялся уговаривать, ссылаясь на знания инфернальных сил, на свои точные сведения о положении дел при дворе. «Вы так говорите, потому что не верите в сверхъестественную силу. А я хорошо знаком с этим вопросом, я занимался оккультизмом, и я утверждаю, что Распутин обладает силой, которую можно встретить раз в сотни лет. Если убить сегодня Распутина, через две недели императрицу придется поместить в больницу для душевнобольных, и душевное равновесие держится исключительно на Распутине. Она развалится тотчас, как только его не станет. А когда император освободится от влияния Распутина и своей жены, все переменится. Он сделается хорошим конституционным монархом». Эту глупость Юсупов потом нигде не воспроизводил, она известна лишь благодаря записям Маклакова. Маститый адвокат имел куда более основательные политические представления, чем его собеседник. Однако уже при повторной встрече, всего у князя с Маклаковым были по крайней мере три беседы по поводу убийства, начал проявлять признаки заинтересованного внимания. Эту перемену отношения Маклаков объяснил тем, что во второй раз Юсупов приехал к нему уже не нанимателем убийц, а человеком, решившимся действовать лично. Мэтру адвокатуры такое намерение явно приглянулось, хотя он и понимал, что если бы дело дошло до суда, я бы подлежал уголовной ответственности как пособник. Но желание попасть в историю оказалось сильнее доводов профессиональной этики и моральных норм. Маклаков стал ментором Юсупова. В разговоре с Юсуповым, настаивая на том, что убийство нужно делать без шума и оставлять против себя как можно меньше улик, я сказал, что убить всего лучше ударом. Можно будет потом привезти труп в парк, переехать автомобилями, симулировать несчастный случай. Говоря об орудии, которым можно было бы покончить с человеком без шума и без улик, я указал ему для примера на лежащий на моем столе кистень. Это была не резиновая палка, как говорит князь Юсупов, это был кистень с двумя свинцовыми шарами на коротенькой гнущейся ручке. Его я еще до войны купил за границей. История подготовки убийства просто потрясает своим бесстыдством. Известнейший русский адвокат обучает потенциального убийцу, как совершить преступление и скрыть следы. Действительно, то время в истории России являлось периодом массового помешательства. Юсупов слушал наставления известного либерала, затаив дыхание. Однако ему требовались не только советы, но и реальные помощники. В числе таковых первым оказался двоюродный брат царя, великий князь Дмитрий Павлович. Он был почти сыном в царской семье, много лет Александра Федоровна и Николай II относились к нему просто с родительским участием. Так и осталось до конца неясным, почему Дмитрий согласился участвовать в убийстве, прекрасно понимая, что этим нанесет страшный удар своим венценосным покровителям. Не имея никаких политических интересов, лишенный всякого общественного кругозора, он, как и его задушевный друг Феликс, меньше всего был способен руководствоваться неким мировоззрением. Очевидно, и здесь определяющую роль сыграли специфические личные черты пресыщенной натуры, жажда впечатлений, тяга к тайному и запретному. Третьим заметным участником акции стал страстный думский оратор Владимир Пуришкевич. Он считался твердокаменным монархистом, много лет без устали клеймившим мнимых и истинных врагов трона и самодержавной власти. Под влиянием военных неудач и роста всеобщего недовольства он, как и многие другие, вдруг разглядел истинную причину всех зол в Распутине. 19 декабря 1916 года Пуришкевич произнес с трибуны Государственной Думы пламенную речь, где восклицал: «В былые годы, в былые столетия Гришка Отрепьев колебал основы русской державы. Гришка Отрепьев воскрес в Гришке Распутине, но этот Гришка, живущий при других условиях, опаснее Гришки Отрепьева». Выступление произвело сильное впечатление на многих и вызвало большой интерес у князя, который ознакомил Пуришкевича со своим намерением и встретил полную поддержку. Замысел убийства в основных чертах был готов уже во второй половине ноября 1916 года. В него была посвящена и супруга князя Ирина Александровна, который он сообщал 20 ноября. «Я ужасно занят разработкой плана об уничтожении Р. Это теперь прямо необходимо, а то все будет кончено. Для этого я часто вижусь с Марией Головиной и с ним. Они меня очень полюбили и во всем со мной откровенны. Он все меня зовет с ним ехать к цыганам, на днях поеду Ряженым. Ты должна тоже в том участвовать. Дмитрий Павлович обо всем знает и помогает. Все это произойдет в середине декабря». В письме супруги Юсупов подчеркнул фразу: «Ни слова никому о том, что я пишу, то есть о наших занятиях». Ментор Маклаков наставлял князя, что подготовку надо провести в строжайшей тайне. Юсупов с этим был согласен, но все ухищрения оказались напрасными. Пуришкевич обо всем раструбил. Позднее Маклаков вспоминал: «За несколько дней до убийства ко мне пришла думская журналистка Беккер. Знаете ли вы, — спросила она, — что Распутин будет скоро убит?» Я сделал вид удивленный. Я имею определенные данные. Убийство состоится в доме Юсупова. В нем участвует сам Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович. Кто вам это наплел? Пуришкевич.